Анастасия. Я влюбилась. Мысль эта в последнее время посещает меня все чаще и все назойливее. От понимания того, что я стала мужчиной и похожа на всю оставшуюся жизнь, становится только хуже. И от мысли, что шансов никаких, меня просто корежит. Ой, Настя, ты свихнулась. Мечтать, чтобы парень, который тебе нравится, оказался голубым, это уже диагноз. Вот на кой мне нужен извращенец? Вопрос. Если я теперь парень, и мне нравится парень, я-то кто? Блин, правильно Антон опасал, что у меня в той темнице крыша поедет. Кажется, уже. Такие вопросы интересные в голове возникают. Например, как должен выглядеть парень с женской душой? Мне почему-то представилось нечто мускулистое, с волосатыми ногами, разукрашенное косметикой, как индеец на тропе войны. В мини-юбке и на каблуках. И обязательно нарочито жеманными манерами. От представившейся перед глазами картины меня ощутимо передернуло. Неужели это со стороны будет выглядеть так? Надо у Антона спросить срочно. Заставляю себя повернуться к хозяйничающему у костра вампиру и покраснеть. Одеться он так и не удосужился. Надо постараться не пялиться на него так откровенно. А то меня не так поймут. А если именно так, это еще хуже. Антон. Да. Не поднимая головы, что-то делает с выловленной рыбой. Я тут спросить хотел. Я неестественно себя веду для парня. Фу, какая кривая фраза получилась. Будто меня... Язык к небу прилип. «В каком смысле?» – не понял он. Оторвался наконец от своего занятия и сосредоточенно взглянул на меня. Очень внимательный взгляд. «Ну, я веду себя по-женски?» «Блин, да чего же идиотские вопросы все-таки задаю?» «Да нет», – задумчиво качнул головой вампир. «Ты скорее ведешь себя слишком инфантильно, по-детски. Но ведь ты и есть подросток, по большому счету. Сейчас, во всяком случае». Это, наверняка, как-то влияет. Я тебя воспринимаю как парня. И мне приходится периодически напоминать себе, что сознание-то у тебя женское. И как получается, спрашиваю мрачно. Не знаю, даже радоваться такому ответу или нет. Напоминать? Переспросил Антон. При этом он голыми руками отодвинул прогоревший костер в сторону, закопал в горячий песок выпотрошенную рыбу. «Знаешь, не особенно. Смирись. Ты парень и ничего с этим не сделаешь». Я кисло кивнула. «Смирись. Легко ему говорить». Вампир тем временем вернул костер на место, то есть поверх закопанной рыбы, и даже позволил ему вновь немного разгореться. Теперь понятно, зачем он сделал такое большое растянутое в длину кострище. Рыба-то большая. Антон опять увлекся готовкой, кулинарно признанным. «Хотя, чего ругаюсь-то?» Он же меня кормить собрался. А я опять задумалась. Но вовсе не о том, что мне сказал вампир. Как бы то ни было, он прав. Измениться я теперь не могу. Значит, надо прекращать ныть и пытаться привыкнуть к новой жизни. Вот только с личной жизнью у меня, похоже, намечаются серьезные проблемы. Но, впрочем, сейчас я задумалась вовсе о другом. Стараюсь отвлечься от проблем. Только сейчас... Когда не нужно было куда-то бежать, по-настоящему появилась возможность обдумать, куда меня занесло. Эльфы, вампиры, некроманты и прочий сказочный антураж. Все это, конечно, очень здорово, но я об этом до сих пор как-то не задумывалась. Просто некогда было. Может, тут еще нечто фантастическое водится? Я фэнтези никогда не читала, хотя подруги пытались меня приобщить. Об эльфах и невероятно соблазнительных вампирах вроде бы где-то мечтала. Вот подруга моя Элька наверняка бы от счастья визжала бы, угодив тело эльфа, а мне как-то все не весело. И почему именно меня сюда занесло? Помнится, когда я витала привидением над операционным столом, очень мне хотелось здоровое молодое тело, да еще жить долго-долго. Только уточнить, что женское забыла. Вот и получила, что просила. Вот уж точно, что тело молодое. С виду так лет 14-16. Я, конечно, всегда отличалась некоторым инфантилизмом. Это мне подруги говорили временами. Но вернуться лет на 10 назад, это как-то уж слишком. Вот блин. Хотела подумать о том, что это за мир такой, в который я попала. А что другой мир? Я все-таки догадалась. Не совсем темная. И опять скатилась к тем же проблемам. Оказалось, зря я отмахивалась от Эльки, когда она пыталась сучить мне очередной опус о попаданцах в другой мир. Сейчас хотя бы знала, что меня ждет впереди. Шутки шутками, но, похоже, это не такая уж и редкость. Антон вон даже и не поинтересовался, откуда меня занесло. Да и судя по его поведению и характерным словечкам, он тоже из земли. Я обнаружила внезапно, что мое новое тело без моего участия преспокойно болтает на местном языке. Мгновенно сбилась на русский, местный внезапно забыв. До этого, кстати, понятия не имела, что говорю на чужом языке, пока эту абракадабру от вампира не услышала. Так Антон этого и не заметил, хотя я прекрасно понял, что я ему говорила. Так и продолжал со мной разговаривать на русском, как и ничем не бывало. Надо бы у него спросить, можно ли вернуться домой, хотя бы родителей предупредить. Черт, о чем я могу их предупредить? Что я вообще могу им сказать, даже если вернусь? Родители, наверное, уже похоронили мое тело и вряд ли поверят, если вдруг придет странный парень и заявит, что это на самом деле их умершая дочь. Родители не поверят, они у меня такие, дурацкие чудеса не верят. А меня санитаром в белых халатах сдадут, но я все равно хочу вернуться. Даже ненадолго, только для того, чтобы посмотреть, как они там. Родители и мелкий тоже. Братишка всегда обижался, когда я называла его мелким. В ответ меня дылдой дразнил. Вот теперь не будем мы, мои редкие наезды к родителям, драться с ним в шутку подушками из-за обидных прозвищ. Не будем тайком, пока родители не вернулись, собирать перья по всей квартире. И диски с новыми играми я ему дарить больше не буду. Ничего у нас общего теперь не будет. Мне стало так грустно и обидно, что захотелось заплакать. Я ухватила колени руками, уткнулась в них носом. Нет, не буду плакать. Вот не буду и все, нечего тут сырость разводить. Ну да, было бы мне, то терять в жизни было. Мои родные и друзья, моя мастерская и незаконченные картины, моя так и не состоявшаяся выставка, до которой оставалось всего 1,5 недели. И даже хороший парень, который, по мнению подруг, в скором времени должен был сделать мне предложение. Не такой классный, как Антон, конечно. Но зато, блин, проблем с ним было никаких. Постепенно я начала злиться на себя. Вот ничего, нечего киснуть. Лучше подумать, как жить дальше буду. Например, если Антон решит, что ему со мной нянчиться надоело. Я ведь даже не знаю, с чего это он вдруг такой добрый. Может, врет все, что эльфами не питается, а я у него вместо ходячей консервы НЗ-типа. О будущем думалось как-то уныло. Понятия не имею, что это за мир, как в нем живется в одиночку, если что. Но если уж прежний владелец моего нынешнего тела, куда более способленный к местной жизни, вляпался в такие неприятности, то я-то подавно пропаду. Осталось только надеяться, что вампиру не скоро надоест играться благородного героя, а я пока успею узнать этот мир получше и научиться в нем жить. Ты есть будешь? Словно бы почувствовал, что я уже готова к общению, поинтересовался Антон. Или дальше страдать будешь? Не вижу ничего смешного. Снова начинаю сердиться. Тебе, может, и весело, а у меня вся жизнь наперекосяк. Зато она у тебя есть, по крайней мере, вопреки всякой логике и закону подлости. Неожиданно серьезно отрезал вампир. И будешь ныть, у тебя и такой жизни не будет. Ты прав. Мне неожиданно стало очень стыдно. Он ведь уже не первый раз мне это говорил разными словами. А я все время отмахиваюсь и на жизнь жалуюсь. Нет, действительно, это уже никуда не годится. А если я прав, хватит тут сопли распускать, жестоко велел Антон. Достало уже. Будешь и дальше из себя несчастную жертву изображать, брошу тебя здесь и дальше по своим делам поеду. Выживай как хочешь. Я испугалась. Ведь только что об этом думала. Если Антон меня здесь бросит, я просто не выживу одна. Надо срочно прекращать ныть и искать радости в новой жизни. Но должны же быть у мужчин какие-то свои радости. Хотя бы у эльфов, а? Ешь давай, уже мягче велел вампир. Ну, я и стала есть. А что еще делать? Рыба, кстати, оказалась изумительно вкусной. Или это такая я голодная? Короче, я так увлеклась, что даже не сразу заметила, что он тонкий день не прикоснулся. К тому времени, когда обратила на это внимание, то от вкусной рыбины в неизвестном направлении испарилась уже добрая треть. Ну, мой желудок. Потому, судя как по ощущениям, там еще пусто. А ты разве есть не будешь? Да я вообще-то не голоден. Антон безразлично пожал плечами. Смотрю на него удивленно. Ничего себе, сам поймал, сам приготовил, а теперь я не голоден, видите ли. Не забывай, я все-таки вампир. И улыбнулся. С такой улыбочкой, пожалуй, забудешь. Но меня его клыки не очень-то напугали. Не кусается пока, и ладно. Тоже мне граф Дракула местного разлива. Что, вампиры только кровью питаются? Не только, неохотно ответил Антон. Но я правда не голоден. И почему это? Вампир пожал плечами и отломал кусочек от собственноручно приготовленной рыбы. Сделал он это явно для того, чтобы я отвлеклась со своими вопросами. Ну и ладно. И так догадалась, почему он не голодный. Одного только не пойму, когда успел. Я посмотрела на уныло жующего Антона и почувствовала сильнейшее угрызение совести. Выражения лица у него были почти страдальческие, как у человека, которого сразу после шикарного ужина заставляют пить рыбий жир, и отвертеться нет никакой возможности. «Да ладно, не ешь, если не нравится. Я же как лучше хотела». «Хотел», — тут же поправил Антон. «Рыбу, однако, сразу отложил». «Хотел, соглашаюсь послушно». «Ну да, понимаю, что нужно привыкать говорить. Хотел вместо хотела, сделал вместо сделала. Понимаю. И у меня это уже даже получается, но не всегда. Зато думать о себе как о мужчине я, наверное, не научусь никогда». Умяв больше половины немаленького сомика, я наконец почувствовала себя сытой и почти беременной, потому что живот у меня торчал, как шарик, и ощутимо мешал дышать. Я еще очень удивилась. Нельзя же так нажираться после длительной голодовки. Но плохо мне не стало. Хоть один плюс во всем этом. Эльфы, похоже, от переедания не болеют. Надеюсь, и не толстеют. Потому что если я буду продолжать в том же духе, то скоро превращусь в шарик с ушками. Шикарное, наверное, будет зрелище. Представить, как должен выглядеть толстый эльф, Антон мне не дал. Загнал в седло, и мы поехали дальше. Вот нарисую на него карикатуру, будет знать. Надо только бумагу и карандаши где-то раздобыть.